Глава 11. Событие 22. Добрый день, уважаемые читатели. Это третья и последняя глава, написанная в основном Дмитрием Политовым. Я чуть воды долил. Шоперт Андрей. 24 октября 1948 года. Финал Кубка СССР. Холодный октябрьский день. То выглядывает трубка солнышка, то набегают тучи и начинает моросить противный дождь. А сильный ветер добавляет радостных эмоций и футболистам, и зрителям. И если первым еще куда ни шло, после того, как побегаешь хотя бы минут пять, уже перестаешь обращать внимание на капризы природы, то болельщиков было откровенно жалко. Сидят бедолаги на продуваемых всеми ветрами трибунах и, что удивительно, продолжают азартно болеть. Словно и нет никаких проблем с льющейся сверху водой. Вот ведь поколение. Да и охота пуще неволи. Вовке-то грех жаловаться. Опять взял проверенную верблюжку и закутался в нее по самые уши. А на голову шапочку. К слову, сегодня остальные запасные притащили с собой кто пледы, кто одеяло. И правильно, нехрен уши и прочие важные органы морозить. Не май месяц. А вот то, что Якушин, чтоб его приподняло и потом приплющило, снова не поставил Фомина в основу, уже начало раздражать. Что ему спрашивается, еще надо? Выходит Вовка на поле и, как правило, обеспечивает результат. Даже Аполлонов уже с некоторым недоумением стал интересоваться, что это, мол, зятёк, ты все время на банке начинаешь. Неужто со здоровьем проблемы? И посмеивается так ехидно. На Наташку поглядывает, дескать, смотри, доча, может бросить тебе этого инвалида-доходягу, пока не поздно. А у той сразу глаза на мокром месте и тревога. Скажи, это неправда? Эх, Аркадий Николаевич, закатать бы вам в ухо за каждую ее слезинку. Ответил один раз, после чего папа ржал целый час. Вы, Аркадий Николаевич, свадебный генерал. Это как? Шляпу сдвинул, пижонскую набекрень. Ну, меня все зятьком обзываете. Выходит, о свадьбе думаете, получается свадебный генерал? Уморил зятёк. Отсмеявшись и вытерев слезы выступившие, махнул рукой генерал-полковник. Поле на «Динамо» сегодня, мягко говоря, не радовало. И как-то игры поздней осенью в Москве почти всегда напоминали борьбу в грязи. Ага, и в качестве участниц девицы в бикини. Довелось как-то Федору во время турне «Спартака» по США наблюдать за подобным кувырканием. Та еще веселуха. Главное, рядом с ареной не сидеть, брызги во все стороны летят. Но сегодня газон вообще представлял собой жалкое зрелище. Ну а что вы хотели? За 2-3 недели его усердно вспахали не по одному разу в кубковых баталиях. А сверху потом еще и дождичек отлакировал. Наслаждайтесь, товарищи футболисты, и ни в чем себе не отказывайте. В будущем будут говорить «битва на картофельном поле». Садисты, блин. Было, правда, одно обстоятельство, которое вселяло надежду на то, что динамовцы сегодня получат серьезное преимущество над своими соперниками. И звалось это самое обстоятельство макшановскими бутсами. Нежданно-негаданно перед самым финалом приехал мастер на базу, где команда готовилась к игре и торжественно вручил каждому игроку основы по паре новёхонькой спортивной обуви. Той самой, в которой Вовка уже как-то над заслуженными издевался. Обрезанная с 6 ввинчивающимися прямоугольными шипами. Как раз для мокрой погоды и тяжелого грунта. А если учесть, что колдовал чудо-мастер над каждой парой не по-детски, то времени на разнашивание не требовалось. Надевай вперед, на поле. Михеяш затрясся от восторга, когда увидел новенькие бутсы. И потом в кои-то веки пожал Фомину руку. Не обманул, малец, выполнил обещание. Да и футболисты от своего тренера не отставали. И потому плечи Вовки отбили качественно, со всей пролетарской мощью. Или с милицейской. Даже за спину опять побаиваться стал. Эх, вот бы как прежде, размечтался парень. Выдают перед сезоном по одной паре 6 и 30 шиповок в обязательном порядке. Владей, пользуйся. Тот же шестишиповый «Адидас» Федору Челенкову целых 3 года верой и правдой прослужил. Правда, надевал его только в сырую погоду. А белые 13-шиповые от «Мизуна» на ноге как носок сидели. Уже шитые-перешитые, а расставаться сил не было. Это ж с каким любимым другом попрощаться. В сборной как-то на них внимание Блохин обратил. Так у него глаза на лоб полезли. «Что это у тебя?» Они ведь к тому времени уже и цвета непонятного были. Хотя сам Фёдор их в шутку всегда белоснежками называл. «Фомин, а почему в них шипы покороче сделаны?» Подошёл к Вовке с вопросом Бесков. «На твоей прежней паре длиннее были, я точно помню». «Понимаете?» – пустился в объяснение юный изобретатель-рационализатор. «Я специально попросил так сделать. Как раз по опыту с той парой. В бутсах с длинными шипами бежать труднее. Уж очень они в газон вгрызаются. Да и сам себя в таких шипах зацепить можешь». «Любопытно», – задумался Бесков. «Вот-вот, мотай на ус, Константин Иванович. Потом пригодится, когда сам тренировать начнёшь». В общем, благодаря так вовремя появившейся вундервафле, очень хотелось верить, что золотой дубль вполне по силам. И к знамени чемпиона страны «Динамо» добавит ещё и хрустальный кубок. Другое дело, что спартаковцы, которые в два предыдущих сезона выигрывали этот почётный трофей, вряд ли горели желанием с ним расстаться. Особенно на фоне не слишком удачного сезона. Всего-то бронза. Глядя за тем, как капитаны команд Леонид Соловьёв и Василий Соколов обмениваются букетами цветов и кидают жребий перед началом матча, Вовка ощутил некоторый дискомфорт. В самом деле, ему, коренному спартаковцу, чья судьба была красно-белой с самого детства, сегодня вполне возможно предстояло сделать всё, чтобы кубок прописался на год в Петровском парке. И это после въевшегося под кожу девиза Николая Петровича Старостина «Бей Динамо проклятую!». Фомин тихонько вздохнул. Да уж, судьба играет человеком. А человек играет на трубе. Ладно, будем отталкиваться от того, что имеем. И если сегодня доведётся выйти на поле, трёху некогда родной команде отгружать не будем. Но всё равно смотреть на кумиров юности, Сальникова, Парамонова и других не менее знаменитых спартаковцев было интересно. Тем более, что сейчас они молодые, и можно вживую увидеть их игру. Больше трёх десятков репортеров и кинооператоров атаковали обе команды перед началом игры. Под стрекот камер и вспышки фотоаппаратов завершилось определение начала встречи и принадлежность половин поля в первом тайме. Игроки заняли исходные позиции, свисток Николая Латышева. Погнали! Как Вовка и ожидал, грунт поля был скользкий и вязкий. И очень быстро мяч набух, впитав в себя приличное количество влаги. Эх, остаётся только мечтать о специальной пропитке. Кстати, не забыть себе поставить зарубку в памяти, вдруг уже изобрели подобную. А что, подкинуть идейку артельщикам о новой возможной статье доходов? Озолочусь. Игроки «Спартака» на таком поле играли неважно. Осторожничали, предпочитая длинные забросы в надежде на «авось пройдёт» коротким точным передачам ближнему. Их соперникам было проще. Ну а что, если уверенно стоишь на ногах, не едешь, будто на коньках, можешь себе позволить многое. Не мудрено, что инициатива в матче практически с первых минут перешла к динамовцам. Держались они по-хозяйски, и даже защитники при первой возможности выходили далеко вперёд, играя в высокий прессинг, пересекая попытки «Спартака» атаковать на дальних подступах к воротам Третьякова. Удивляла некоторая пассивность средней линии красно-белых. Так-то у них полузащита всегда задавала тон, и в последней очной встрече, когда «Динамо» потерпело сокрушительное поражение 0-3, именно превосходство в этом компоненте предопределило итоговый результат. Правда, ближе к середине тайма спартаковцы всё же наладили взаимопонимание и всё чаще стали тревожить Третьякова. Но, к огорчению их болельщиков, встрепенулись их любимцы уже после того, как пропустили. На 20-й минуте Сергей Соловьёв с видимым удовольствием продемонстрировал опекавшим его защитникам тот самый финт пики Дементьева, при помощи которого Вовка как-то издевался над игроками основы. И Анатолий Сеглин не придумал ничего лучше, как схватить нападающего «Динамо» и завалить того на самой границе штрафной. Возле мяча собралось сразу несколько игроков атакующей команды после короткого совещания, после сигнала арбитра. Сам же пострадавший от души приложился по мячу. Тот буквально прошил рассыпавшуюся стенку и вонзился в пустой угол ворот Алексея Леонтьева. 0-1. Якушин расцвёл. С широкой улыбкой обменялся крепким рукопожатием с Чернышовым и с удовольствием, точно кот, наевшийся сметаны, продолжил смотреть за игрой. А, повернувшись ненадолго к Вовке, постучал по ботинку и показал большой палец. Фомин, понимающе кивнул. Конечно, бутсы первый класс. Кто бы спорил, не забыть Макшанову премию в случае победы пробить. Заслужил. А что, вроде бы где-то в ложе почетных гостей сегодня сам Лаврентий Павлович мелькал. Вот пусть и примерит на себя роль золотой рыбки. Главное, умело подать заслуги мастера. Не все же спортсменов баловать. Пора уже понять, что команда – это не только игроки. И без тех, кто обеспечивает им возможность демонстрировать свои лучшие качества, многого не добьешься. Жаль, что даже в позднем СССР функционеры частенько забывали об этом. А ведь умелый массажист, сапожник, точильщик коньков – это та самая соломинка, что ломает хребет слону. Или кому там? Муравью? После пропущенного гола Спартак ринулся отыгрываться. Наплевав на осторожность, красно-белые уходили в набег аж вдевятером, оставляя позади лишь голкипера и одного защитника. Такая авантюрная манера сразу дала о себе знать. Три раза подряд с глазу на глаз с Леонтьевым оказывались Бесков и Сергей Соловьев. И только собственная небрежность и великолепные броски спартаковского вратаря не позволили измениться счету на табло стадиона. В конце концов, даже благодушный поначалу Михей вскочил на ноги и начал громко кричать что-то нелицеприятное в адрес своих форвардов. По-хорошему, прав, конечно. Перевес всего в один мяч очень скользкий. Мячик-то круглый, залетит дурак какой-нибудь, и привет, начинай все сначала. Но в целом работы было объективно больше у Третьякова. Соперники взялись за него всерьез, и совсем скоро Володька напоминал персонажа стихотворения Чуковского. «Майдадыр. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее труба чисто, полюбуйся на себя. Зато не холодно». В одном из моментов Сергей Сальников пошел на пролом, продрался сквозь динамовскую оборону и Третьяков в последнюю секунду, когда весь стадион уже зашелся в предвкушающем «ну!» в отчаянном броске, пролетел, проскользил по грязи в тучах брызг и забрал круглого намертво. При этом получил еще и мощный удар буцей в плечо, так как нападающий краснобелых ногу убрать уже не успевал. Вся скамейка «Динамо» в это время дружно ахнула. Неужели еще одна травма голкипера, а ведь в запасе лишь Яшин? Михей за сердце схватился. Но Володька кое-как поднялся, хоть и морщился, отряс ушибленной рукой несколько неловко, но замену или помощь доктора не просил и даже мяч выбросил, вполне уверенно. Так и дотянули до перерыва, в раздевалке Фомин сразу же бросился осматривать Третьякова. Синяк, конечно, уже проявился, да и морщился Володька, когда приятель Эскулап его ощупывал. Но храбрился. «Ерунда, Вов, небольшой ушиб и все. «Ну-ка, подними руку», – недоверчиво кривился Фомин. «А теперь помаши, да резче, резче». «О, интересную вещь вспомнил», – сказал вдруг Всеволод Радикурский, наблюдая за тем, как вратарь выбрасывает руку вверх. После травмы, полученной в игре с ЦДКА, он сегодня даже не раздевался в запас. Но команду поддержать пришел, дома не остался. «Сейчас, наверное, мало кто помнит, но в 40-м, прямо перед войной, я вместе со Спартаком на игры в Болгарию ездил». «Подожди, как это тебя к ним занесло?» – удивился его тезка Блинков. «А, обычное дело», – усмехнулся Радикорский. «У нас же как, едет кто-нибудь за границу и на всякий случай нескольких игроков из других клубов одалживает. Вон тот же Бобёр за нас в Англии бегал. Так вот, Болгария. Они ж тогда у Гитлера в союзниках ходили. Но несмотря на это, нас встречать почти вся София вышла. Люди улицы заполонили до отказа, в газетах даже тогдашние правители их возмущались. Как же так, царя и правительство встречают несколько сотен человек, а каких-то футболистов несколько сотен тысяч, а особо активных граждан били и в тюрьму бросали». «Вот гады!» – зло бросил Третьяков. «Фашисты проклятые!» «И не говори!» – вздохнул защитник. «Представляешь, каково нам было смотреть, как человека, который нам букет цветов бросил или просто крикнул что-нибудь хорошее, полиция окружает, бьет, затаскивает в автобус и увозит. Кулаки сжимались, очень хотелось броситься на помощь. Отбить, спасти. Но...» Всеволод с сожалением развел руками. «Нельзя». «Почему?» — искренне удивился молодой вратарь. «Вмазали бы этим сволочам». «Почему, почему? По кочану», — передразнил его Радикорский. «Знаешь поговорку? В чужой монастырь со своим уставом нам строго-настрого товарищи из посольства запретили вмешиваться. Чтобы на твоих глазах не случилось, стой и терпи, зубы сцепи и молчи. Политика, брат». «Да, хорош перебивать, пионер, уши оборву», — не выдержал Бесков. Он слушал товарища с интересом. «Дай человеку рассказать». «А там уже немного осталось», — улыбнулся Всеволод. Простые люди за нас были, не скрывали симпатию к Советскому Союзу. Но их царь-батюшка под немецким влиянием находился. Я почему ту поездку вспомнил? Смотрел, как руку вскидываешь. Радикорский показал на Третьякова. А перед глазами футболисты болгарские стоят. Мы первую игру со Славией, по-моему, проводили. Так представляете, мужики, эти уроды не нашли ничего лучшего, как нас приветствовать фашистским салютом. Да ладно, не поверил Савдунин. Что прям всерьез, как Хайгитлер? Представь себе. Порвать сволочей надо было. Хмуро процедил сегодняшний сменщик Радикорского еще один ветеран «Динамо» Иван Станкевич. В землю втоптать. А мы так и сделали, улыбнулся Всеволод. И так уже на взводе были после того, что на улицах увидали, а здесь такая злость взяла. 6 штук им положили, даже несмотря на то, что жарище жуткое на улице. В тени под 40. Никого подгонять не требовалось. Все бились, как в последний раз. Самое смешное, что тогда на матче какие-то министры из Германии присутствовали. Вот мы им праздник-то подпортили. Они же собирались посмотреть, как советы продуют. А вместо этого такой конфуз. 6-1. Не верите? Можете у Михея спросить. Он в том матче тоже играл. Там, если разобраться, сборная Москвы бегала. О, вспомнил. Федотов из ЦДКА у нас нападающим был. Динамовцы восхищенно загалдели. На лицах у них появились одобрительные улыбки. «Здорово! Молодцы!» – с жаром воскликнул Третьяков, возбужденно подпрыгивая на месте. «Умыли гадов!» «Сиди спокойно!» – строго прикрикнул на него Фомин. «Ишь, распрыгался кузнечик чумазый. Иди вон лучше, моську оботри, а потом пусть тебе массаж сделают. Лишним не будет!» Футболисты заржали. «Кузнечик чумазый!» – утирал слезы Блинков. «Вот сказанул, так сказанул!» «Так, кузнечики!» Ухмылялся в дверях раздевалки Якушин. «Готовьтесь к выходу, у нас еще, если не забыли, второй тайм». Прекрасно понимая, что преимущество пока зыбкое, динамовцы после перерыва сразу решили додавить «Спартак». Забить гола лучше 2 и снять все вопросы о победителе матча. Но и красно-белые вовсе не собирались сдаваться. И потому на поле разгорелась жесткая мужская борьба, которая то и дело переходила границы дозволенного. Латышев с ног сбился, фиксируя многочисленные нарушения. А вот зрителям такое развитие событий явно пришлось по душе. По крайней мере, шум и крики с трибун не умолкали ни на секунду. Вовка даже заметил, как пару раз в сектора, где страсти кипели особенно сильно, вламывали снаряды милиции, чтобы удалить заводил. Ха, так это еще здесь не додумались из пожарных шлангов фанатов поливать. По нынешней погоде такое себе развлечение. На любителя. Михей минут через 15 не выдержал и отправил Вовку разминаться, и вскоре Фомин вышел на поле вместо наевшегося Сергея Соловьева. Зябко поеживаясь на холодном ветру, дождался первого паса, совершил хороший рывок. В конце, правда, не очень получилась передача на Бескова, но лиха беда начала. И вскоре уже здорово принял верховую передачу от Савдунина. Перебросил защитника и сильно приложился подъемом по опускающемуся мячу. И ведь почувствовал каким-то верхним чутьем, что попал как надо. Леонтьев даже не дернулся, а лишь завороженно наблюдал за тем, как кожаная сфера сначала взмыла вверх, а потом вдруг резко клюнула вниз и влетела точнёхонько в девятку. 0-2. «Хорошо положил», — легонько потрепал Фомина по остриженному затылку Бесков. «Молодец. Давай еще одно, а то, видишь, народ зрелище требует». Вовка огляделся. Трибуны точно словно сошли с ума. Народ вскочил с места и бурно праздновал забитый мяч. В воздух то тут, то там взлетали шапки, кепки, фуражки, чепчики. Спартаковцы сникли. По инерции еще попробовали несколько раз пойти вперед и, чем черт не шутит, отквитать один гол, зацепиться за игру, вытащить ее на зубах. Но оборона «Динамо» стояла насмерть, и вскоре красно-белые завяли окончательно. Игра их стала тусклой, без огонька, чувствовалось, что они и сами уже не верят в благоприятный для себя исход. Из того, что заслуживало внимания, особенно для Фомина, было разве что появление совсем молодого, сутуловатого парня в центре полузащиты «Спартака». Вовка вздрогнул, когда диктор по стадиону объявил, что вместо Олега Тимакова на поле вышел Игорь Нетта. Надо же, еще одну легенду довелось увидеть на взлете. А окончательно все стало понятно, когда Вовка разыграл изящную трехходовку с Трофимовым и Бесковым, и Константин Иванович не сильно, но очень точно пробил вправо от вратаря нижний угол. 03. Эх, жалко, что здесь пока еще медалями не награждают. Мелькнула в голове у Вовки шальная мысль. А как бы было здорово бросить их в завоеванный кубок, наполненный до краев шампанским, и встретить губами, словно целуя. Что ж, придется опять довольствоваться сладкими губами Наташи Аполлоновой.